Глава 14. В конце сентября она почувствовала озноб, именуемый Вашингтонской малярией. Генерал Маклеллан прислал ей корзину винограда из Цинциннати. Сенатор Самнер принес букет осенних цветов. Миссис Калеб Смит – превосходно переплетенные стихи. Кейт Чейз, прибывшая на пароходе, посетила ее и вручила ей два французских романа. После 10 дней постельного режима Авраам вывез ее на прогулку, показал ей результаты деятельности генерала Маклеллана. Вся армия получила синюю униформу, солдаты стройно маршировали и умело выполняли приемы на осмотрах перед обожаемым генералом, которого они называли «маленький Мак». «Авраам, я получила большое впечатление. Но когда он начнет сражаться?» Наступила настороженная тишина. В этом и есть затруднение. Он говорит, что не готов. Мятежники имеют больше войск, чем он. Так или иначе, он доставил Аллана Пинкертона в Вашингтон, чтобы организовать систему шпионажа. Это Пинкертон говорит ему, что у противника больше войск. Что же касается меня, то я не верю этому. Мне представляется, что все сообщаемое Пинкертоном о противнике в той же мере похоже на истину, как я на Клеопатру. Я не намерен вынуждать Маклеллана вступать в сражение, прежде чем он будет готов. Меня посетили 3 сенатора-аболициониста, приехавшие в Вашингтон до сессии Сената, чтобы помочь вести войну. Их сопровождал мой старый друг Лайман Трамбул, который, видимо, теперь невысокого мнения обо мне. Они говорили мне, что я должен сражаться прямо сейчас, сегодня, потому что промедление хуже поражения. Но ведь не они, а я понесу ответственность за поражение. Армии южан нет нужды нападать на нас или выигрывать сражение. Ей нужно лишь защищать себя от нашего нападения. Ее единственная цель – накопить силы, с тем, чтобы конфедерация могла существовать как самостоятельное государство. Если Мэри и Авраам нашли, что жизнь в правительственном особняке далека от утопии, то их сыновья наслаждались своим новым домом. Они то и дело получали подарки. Из подарков им больше всего понравились козы Нанни и Нанко. Мальчики запрягали их в тележки и водили по открытому пространству главного этажа. Тат брал Нанни в свою постель на ночь. Однажды Нанко сбежал, пришлось обыскать весь Белый дом, прежде чем козлика нашли на цветочной грядке, где он выкопал любимые клубни мистера Уатта. Уатт был взбешен. Всего несколько дней назад Тат собрал и съел всю клубнику, которую он выращивал как особое блюдо для государственного обеда. «Что заставило тебя сделать это, Тат?» — спросила его мать. Тат легнул ножку своего стула. «Больше я не сделаю этого, мама, клянусь молитвой». На следующий день после полудня Джулия Тафт пригласила Мэри посмотреть цирк на чердаке, устроенный для солдат, моряков, садовников и прислуги. Все приглашенные были проведены по лестницам с тыльной стороны дома, билет стоил 5 центов. Мэри посадили в первом ряду между поваром и горничной. Из-за простыни вышел Тат. На его носу красовались очки. Он запел. «Лесоруб Линкольн или Эйб Старина прорубит конфедерацию, словно жердь она». Мэри прервала его шепотом. «Тат, ты уверен, что тебе следует петь такую песню? Папе все равно». Кроме того, все в мире знают, что он колол дрова. Ворвался Джон Хей, выглядевший взлохмаченным. «Мальчики, кто-нибудь из вас взял очки президента? Он не может без них читать официальные документы». «Скажи папе, что я взял их», — ответил Тат. «Пусть он приходит и посмотрит шоу». «Он не может, у него генералы». Тат неохотно снял с носа очки и вручил их Хэю, добавив: «Скажи ему, чтобы он приходил, как только уйдут генералы». Через несколько минут на чердаке появился Авраам. Он заплатил свои 5 центов и втиснулся между Мэри и поваром, добродушно посмеиваясь на шутки мальчиков. «Не знаю, что бы я делал без Уилли и Тадди», — прокомментировал он. «Они всегда взбадривают меня». Мальчики организовали военный отряд под названием «Зуавы Мэри Линкольн». Авраам выхлопотал для них списанные униформы. Как-то раз Мэри услышала причитания и вопли в саду. Она крикнула Джулии Тафт, читавшей вместе с ней в библиотеке: «Что это такое?» «Наверное, мальчики вновь хоронят Джека, куклу Зуава. Почти каждый день они предают ее военно-полевому суду и приговаривают к расстрелу. Затем вырывают могилу на клумбе роз и хоронят». «Джули, они не должны вырывать ямы среди роз. Уад говорит, что это портит молодые растения». Они нашли мальчиков, окруживших свежевырытую могилу, в которой лежала кукла Джек. В тот же самый момент появился Уад. Он смотрел на могилу в беспомощном гневе. Вдруг выражение его лица просветлело. «Мальчики, почему бы вам не помиловать Джека?» В своем кабинете Авраам разобрал доводы, сделанные серьезностью. «Хорош закон, согласно которому никто не должен расплачиваться жизнью дважды за одно и то же нарушение. А вы расстреливали и хоронили Джека уже много раз. Полагаю, что он заслуживает прощения». Сев за свой рабочий стол, он написал несколько слов на листе бумаги и вручил этот лист Таду. Мальчики выбежали с шумом из комнаты. Авраам сказал Мэри с легкой грустью: «Хотел бы, чтобы они так легко соглашались. Меня только что критиковали за то, что я помиловал молодого парня, заснувшего на посту. Его командующий приговорил его к расстрелу, и решение было поддержано генералом Маклелланом. Противник убивает много наших. Я не могу мириться с тем, чтобы мы увеличивали число жертв. Я сказал, что вместо расстрела пусть предоставят ему возможность сражаться. Я отдыхаю после тяжелого рабочего дня, когда нахожу оправдание для спасения человеческой жизни». Мэри похлопала его по плечу. «Однажды я слышала, как ты сказал: я не верю, что расстрел делает солдата лучше. Это очень разумно, особенно для матерей, спасенных тобой у парней. Если Тат смешил находившихся в Белом доме, то Уильям был всеобщим любимчиком. Приветливый по природе, он, не стыдясь, обнимал и целовал родителей, когда встречался с ними. Зачастую Тат мог исчезнуть на несколько дней, питался и спал в соседнем доме Тафтов, чтобы отдохнуть от постоянного надзора в Белом доме. Уильям же проводил часы в библиотеке с Мэри, свернувшись в кресле под утренним солнцем. Его волосы разделял четкий пробор на левой стороне, и они были всегда тщательно приглажены. Его энергичные глаза поглощали страницу за страницей произведения Ирвинга, Лонгфелла, вчитывались в строки Буньяна или любимых английских поэм. Он сам писал рассказы и стихи. Уильям искренне наслаждался шутками Тада, но вместе с тем он жил своей собственной жизнью, каждое утро устанавливая свою программу занятий, игры на фортепиано, работы с наставником, потому что школы в Вашингтоне, которые находились под контролем южан, были закрыты. Мэри гордилась чутким и пытливым характером Уильяма. Она думала, что он так схож с Авраамом в неспешном обдумывании вопросов. Быть может, Уильям станет поэтом или писателем. Ее радовала такая перспектива. Дети наполняли дом теплом и жизнелюбием. А это помогало переносить дни, наполненные печальными событиями. Их друг полковник Эдвард Бейкер, возглавлявший подразделение, двигавшееся через Потомак к Лисбургу, был атакован у Болсблав, хорошо укрывшимися силами конфедератов, оттеснен к реке, при этом сотни солдат Союза были убиты, захвачены в плен или утонули в Потомаке. Полковник Бейкер погиб со своими солдатами. Это первая крупная после Уилсонс-Крик схватка вновь завершилась страшным поражением для армии Союза. Север был потрясен. Огорчение и обеспокоенность превратились в страх и отчаяние. Булл-Ран, Уилсонс-Крик, Болс-Блав. Неужели были битвами, заранее обреченными на проигрыш? Будут ли гибнуть солдаты Союза, пока не останется ни одного из них, и не останется Союза, ради которого следует сражаться? Аболиционисты в Конгрессе обвиняли Авраама в том, что он отдает командные посты демократам. Стоун, демократ, умышленно послал полковника Бейкера и его войска на убой. Маклеллан, демократ, скрывает свой замысел никогда не наступать против конфедератов, находящихся так близко в Виргинии, что вновь из Вашингтона можно видеть их батареи. Обвинения вызвали горечь у Авраама, вынудив его отстранить генерала Уинфилда Скотта от командования армии Союза под предлогом, что тот мешал вести военные операции. Нынешний верховный командующий генерал Маклеллан ограничивал свои действия укреплением Вашингтона. Семья Линкольн отправилась на большой смотр, организованный генералом. Солдаты громко приветствовали генерала Маклеллана, когда он проезжал во главе принимавшей смотр группы в составе 1800 отборных кавалеристов. Президента Линкольна встретили молчанием. Генерал повернулся к своим адъютантам и сказал: «Как эти бравые ребята любят меня, и какую силу придает мне эта любовь! Кто мне может помешать прибрать правительство к рукам?» В этот вечер Авраам сказал Мэри, что пойдет к Маклеллану и будет настаивать на том, чтобы тот раскрыл ему планы предстоящей кампании, которые должны быть рассмотрены кабинетом и генеральным штабом. Он вернулся расстроенный менее чем через час. «Я, разумеется, не в настроении и в некоторой мере раздражен. На все мои вопросы генерал отвечал: если президент мне доверяет, то тогда было бы неправильно и нет необходимости ставить мои планы в зависимость от суждения других. Но если ваше доверие настолько мало, что нужно подкреплять мнение командующего генерала мнениями других лиц, тогда вы должны заменить меня кем-либо другим, располагающим вашим доверием. Я заметил сегодня, что Геральт заменил его кличку «Маленький Мак» на «Маленький Наполеон». А как отвечать Наполеону?» Прошел ноябрь, и по-прежнему не было плана похода на Ричмонд, которого требовали от Авраама северная пресса и общественность. В последнюю неделю месяца затянутое тучами небо стало предвестником наступающей зимы. Стоя у окна, Авраам заметил, как сенаторы Уэйт, Чандлер и Трамбул пересекали президентский парк. Он позвал Мэри к окну. «Однажды, когда я посещал старую сельскую школу, и мы по очереди читали Библию, Белобрысый мальчишка с прискорбием преодолел Шадраха и Мешаха и безнадежно споткнулся на Абеднего, за что был наказан. Возобновилось чтение по очереди, и вдруг Белобрысый жалобно завопил. «Смотрите!» — кричал он, указывая на следующий стих, который он должен был читать. «Здесь вновь появляются эти проклятые три парня!» Он пошел в свой кабинет и долгое время оставался там с членами комитета. Когда Авраам возвратился в гостиную, он выглядел уставшим и обеспокоенным. Он сказал: «Я должен пойти в штаб-квартиру Маклеллана. Возьму для компании Тада и по пути захвачу секретаря Сьюарда». Что произошло, рассказал ей Тад, когда они возвратились через несколько часов. Они пришли в дом Маклеллана, и им сказали, что генерал на армейской свадьбе. Через час Маклеллан пришел домой, и в прихожей слуга сказал ему, что в гостиной его ждет мистер Линкольн. Генерал поднялся наверх, так и не выйдя к ожидавшим. Прождав еще полчаса, Авраам и Сьюарт вновь послали слугу сказать генералу, что его ждут президент и секретарь. Слуга спустился вниз и невнятно пробормотал, что генерал лег спать. Мэри была шокирована. «Авраам, разумеется, это ты позволяешь ему такое высокомерие. Я готов подержать за узду коня Маклеллана, лишь бы только он обеспечил нам успех», — спокойно ответил Авраам. «Мы ничего не выиграем, придираясь к этикету и личному достоинству. Я считаю, что он создал прекрасную армию». «Для сражения или для шоу?» — кипела она, возмущенная афронтом, полученным Авраамом. Ее щеки были пунцовыми. «Он устраивает прекрасные смотры, а вся страна требует решительного сражения. Мы, как считают, имеем под ружьем 200 тысяч человек, готовых сражаться». «Мистер Пинкертон сообщил генералу Маклеллану, что конфедераты имеют у Манассаса 90 тысяч человек. Маклеллан утверждает, что может ввести в действие лишь 76 тысяч. Он говорит, что ему нужно еще больше, и когда они будут готовы, можно будет дать бой». «Но нам так нужна победа, Авраам, даже небольшая». На следующее утро выпал снег, и вместе с ним, по надеждам севера, был нанесен сильнейший удар со времен Боллс-Блафф. Генерал Маклеллан приказал солдатам рубить деревья и ставить зимние лагеря. Его армия не будет сражаться до весны и хорошей погоды. Настроение Авраама было мрачным. Мятежники получат еще 4 или 5 месяцев, которые позволят им набрать армию, снабдить ее, проложить железные дороги и линии коммуникации, выколотить налоги у своих граждан, обойти блокаду северян и вывести хлопок в Европу, а из нее доставить нужные материалы. С каждым днем правительство мятежников становится сильнее и крепче. Они направляют дипломатических представителей в европейские столицы в целях добиться признания в качестве суверенного государства, получить займы от европейских стран, закупить оружие и боеприпасы, построить собственные корабли и арсеналы. В апреле будет уже год, как началась война. И можно ли в таком случае вернуть мятежные штаты в Союз? Он повернулся к Мэри и тихо сказал: «Вердикт уже вынесен. Мой старый друг и сторонник Лаймон Трамбл только что сказал народу в Иллинойсе, что, быть может, я был бы хорошим президентом в обычные времена, но нынешний кризис слишком серьезен для меня». «Это пустяк», — ответила она. «Ты не видел ответ сенатора Уэйда на мое приглашение на прием? Он заявил: войска были вызваны с северо-запада, чтобы позволить миссис Линкольн заниматься беспрепятственно французским языком и танцами». Ох, Авраам, какой же грех мы совершили, что наши люди оказались более безжалостными, чем так называемые враги. Он положил свою руку ей на талию, и они подошли к окну, через которое мальчики наблюдали за снегопадом. «Хорошо бы навалило до верха забора», — воскликнул Тат. Уильям, уставившийся в окно, сказал почти со слезами: «У папы нет больше времени играть с нами. Сомневаюсь, хорошо ли быть президентом». Авраам повернулся к мальчикам. «Пойдем, Уилли, найдем сани и покатаемся с горки. Судя по всему, я могу себе это позволить. Правительство действует намного лучше без меня. Пойдем, Мэри».